Глава 5. Фернан, ученик Жан-Жака. Мадам Левассер с гордостью сообщила маркизу, что она уговорила своего уважаемого зятя принять приглашение мосье де Жерардена завтра у него отужинать. Это было не так-то просто. Мадам Левассер лгала. Жан-Жак, тронутый видом швейцарского домика и еще больше удивительной чуткостью и скромностью Жерардена, без ее уговоров сказал, что завтра вечером он нанесет визит маркизу. В замке царило праздничное оживление. Наставник Фернана, робкий эльзасец мосье Гербер, был взволнован не менее остальных. Фернан с разрешения отца послал слугу в Латур. Жильберта непременно должна разделить с ним счастье сегодняшнего события. Жан-Жака встретили у парадного подъезда. Руссо был педантически аккуратно одет в скромный сюртук горожанина и держал себя просто и приветливо. Сердечно поздоровался с Фернаном и внимательно посмотрел на Жильберту и мосье Гербера, который его еще не знал. Он даже подошел к ним поближе, чтобы получше разглядеть. Он был близорук. Но когда доктор Лебек посоветовал ему носить очки или пользоваться лорнетом, он с досадой отмахнулся от него. Природа знает, почему она того или иного наделяет слабым зрением, не следует быть умнее природы. Во встрече гости принимала участие рыжая ирландская собака из породы легавых, красивая, длинношерстая. Она с радостным, возбужденным лаем наскакивала на Жан-Жака, прыгала вокруг него, и когда он ее погладил, ласково что-то приговаривая, с видимым удовольствием приняла его. «Батюшка привез мне леди из Англии», — сказал Фернан. «Он привез вам чрезвычайно ценные и красивые животные», — сознанием дела ответил, улыбаясь, Жан-Жак. Замок Эрмерон-Виль был обставлен солидно, со вкусом, без излишней роскоши. Особенно понравилась Жан-Жаку музыкальная комната со множеством инструментов, пультов, нот. Он начал рассказывать о своей прогулке и в присутствии всего общества, как радостно забилось сердце у маркиза, с полным пониманием превозносил красоты парка. Он все увидел, даже надписи. Упомянул и о строящемся швейцарском домике, и сам теперь назвал весь этот уголок кларанским раем. Когда встали из-за стола, и маркиз спросил, не пожелает ли Жан-Жак немножко помузицировать, он без всякого жеманства сел за фортепиано, похвалил прекрасный инструмент, играл и пел «Я жду, не дождусь» и «Влюбляйтесь, влюбляйтесь в 15 лет». Он спел еще много маленьких, нежных, наивных народных песенок, переложенных им на музыку. Голос у него был грудной, немного усталый, но теплого, задушевного тембра. «Хватит!» — прервал он себя наконец. «Хорошо бы услышать теперь молодой голос!» — обратился он к Жерардену. «Пригласите мадемуазель де Латур что-либо спеть, батюшка!» — отважился предложить Фернан. Отец хорошо расположен и ответил. «Если тебе этого хочется, граф!» — и склонился в поклоне перед Жильбертой. Жан-Жак несколько разочаровал Жильберту. Подчеркнутая скромность его костюма показалась ей нарочитой, а когда он почти вплотную приближался к собеседнику, глядя в упор, она едва удерживалась от смеха. Да он и не высказал ни одной сколько-нибудь значительной мысли. Нет, знаменитый человек не произвел на нее впечатления. Приглашенная маркизом, она без всякой застенчивости спросила Жан-Жака, не споет ли он с ней свой дуэт там, в глубине долины счастья. Учитель, изумленный такой непочтительностью, уставился на высокую свежую девушку своими большими, близорукими глазами. — Сегодня я петь больше не буду, мадемуазель, — сухо сказал он. Наступило неловкое молчание. Жильберта не обиделась. Она взяла в руки лютню и, выполняя просьбу, запела. Она пела о короле Генрихе и красавице Габриэле. Это была солдатская песня, которая стала как бы гимном замка Эрмерон-Виль. Некогда Генрих IV или Великий вместе с своей прекрасной подругой Габриэлью де Стре часто посещал своего друга и соратника де Вика в его замке Эрмерон-Виль. Башня, где она оживала, башня Габриэля хорошо сохранилась, сувениры, связанные с пребыванием Габриэля и короля, были во множестве рассеяны по всему парку. Когда король Генрих IV пел Жильберта, устал от побед, наконец, он сделал своей квартирой излюбленный этот дворец. С красавицей Габриэлью он здесь веселился не раз, и вспоминать об этом нам радостно и сейчас. Жан-Жак молча прослушал песню. Фернану было больно, что его подруге Жильберте не посчастливилось снискать похвалу учителя. Повернувшись к Фернану, он спросил, «И вы также занимаетесь музыкой, сударь?» Фернан, смущаясь, сказал, что он немного обучался игре на фортепиано. Не сказал он лишь того, что ему гораздо больше хотелось учиться игре на скрипке, но по каким-то соображениям маркиз не соглашался на это. Больше того, когда он обнаружил, что Фернан тайно обучается у своего воспитателя Гербера, страстного скрипача, он во имя поддержания дисциплины разбил скрипку. Теперь, как бы оправдываясь перед гостем, маркиз рассказал, что он воспитывал Фернана по принципам, провозглашенным Жан-Жаком в его педагогическом романе «Эмиль». Чтобы не разнеживать юного графа, он заставлял его совершать большие прогулки пешком и даже зимой купаться в озере. Он следил также за тем, чтобы сын его постоянно соприкасался с народом. С этой целью Фернан обучался чтению, письму и счету у деревенского учителя Филиппа Орле вместе с крестьянскими детьми из Эрмонвилля, в играх которых мальчик также принимал участие. Это, разумеется, не мешало его занятиям искусствами и науками. Наш милый ученый Гербер преподавал ему классическую литературу и основы этики, а также немецкий язык, которым сам он, как эльзасец, превосходно владеет. Жерарден отвесил легкий поклон в сторону мосье Гербера. «Я хотел, чтобы сын мой читал и понимал чудесные идиллии великого Гесснера, немецкого Жан-Жака, на том языке, на котором они были прочувствованы и написаны». Гесснер Соломон, 1730-1788 годы, швейцарский поэт, писавший по-немецки. Его чувствительные идиллии, 1756 год, пользовались тогда в Европе большой популярностью. Тогда как мадемуазель де Латур своей развязностью пришлась не по душе Жан-Жаку, к застенчивому Фернану, который стоял рядом с отцом, краснея всякий раз, когда тот о нем заговаривал, капризное сердце Жан-Жака сразу расположилось. «Так ведь молодой граф в 10 раз ученее меня, старика!» — пошутил Руссо. И, трепля по голове леди, которая внимательно смотрела на него своими добрыми влажными глазами, он обратился к маркизу. «Тем не менее, мне хотелось бы, если разрешите, принять участие в воспитании вашего уважаемого сына и таким образом частично возместить плату за квартиру. Я вам дело не испорчу, мсье Гербер. Я намерен лишь, если молодому графу угодно, иногда сопровождать меня в моих прогулках, беседовать с ним обо всем, что придет в голову». Выражая величайшее удовольствие и горячо благодаря, маркиз принял предложение учителя. Фернана захлестнула волна радости. Он лишь сожалел, что учитель так холодно отнесся к Жильберте, а самое Жильберту это, видимо, мало трогало. Отныне Жан-Жак и Фернан часто гуляли вместе. Обычно и леди увязывалась за ними. Жан-Жак не обсуждал с Фернаном философских вопросов, но юноши все речи, даже когда он говорил о мелочах повседневной жизни, казались значительными. Вдвоем они вдоль и поперек исследовали парк и окрестности Эрмонвилля, обнаруживая на редкость много укромных уголков и тайн. Фернан показал Жан-Жаку свою лесную лужайку. Учителю понравилась ее тишина, уединенность. «На вашей лужайке должно быть великолепное эхо», — сказал он раньше, чем Фернан обратил на это его внимание. И тотчас же по-мальчишески попробовал. «Большое спасибо, милый мой Фернан!» — крикнул он в сторону леса. «Милый мой Фернан!» — отозвалось эхо. Впервые Жан-Жак назвал юношу по имени, и Фернан радостно вспыхнул. «Я счастлив, мосье Жан-Жак!» крикнул он в сумеречную чащу. «Мосье Жан-Жак!» — ответил лес. Жан-Жак ласково улыбнулся Фернану, а затем встал и крикнул своим грудным голосом. «Свобода и равенство! Свобода и равенство!» — крикнул Фернан, повернувшись в противоположную сторону. «Свобода и равенство!» — откликнулось со всех сторон. Но на этот раз отклик был смятый, искаженный и грозный, и они больше не вызывали эхо. К молодым людям Жан-Жак не испытывал неприязни. Они были еще близки к природе и понимали его. В обществе Фернана Жан-Жак веселился, как дитя. Порой он больше ребячился, чем Фернан. Когда Фернан собирал для его канареек их любимый корм, немного кошачьи лапки, очной травы и мокричника, мелкое красноватое растение, этот ожесточившийся человек, который не принимал подарков от знатных особ, благодарил его с видимой радостью. Охотно, но без менторства, рассказывал Жан-Жак о природе и жизни растений. Ботаника — чудесная наука. Опыт и знания можно приобретать, гуляя. Жан-Жак составлял себе гербарий, он начал новый альбом, в котором засушивал растения, собранные в Эрмонвилле. Фернан помогал ему засушивать их. «Позднее, — говорил Жан-Жак, — ему достаточно будет взглянуть на флору Эрмонвилля, и перед ним как живые встанут эти леса, долины и холмы». Без всякого перехода он заговаривал о больших проблемах, о границах государственной власти, о естественных правах человека, о разумном общественном строе, не противоречащем природе человека. В дружбе с учителем Фернан видел осуществление своей заветной мечты. Это было огромное счастье. Одно его огорчало. Он не решался делиться своим счастьем с Жильбертой, ведь она, наверное, очень страдает, что Жан-Жак не взлюбил ее. Бережно, выбирая слова, он утешал подругу, но Жильберта не нуждалась в утешении. Крупной, сильной рукой отмахнулась она от причуд капризного старика. — Меня трогают только его книги, — сказала она. — Я читаю новую Элоизу, и за нее я ему благодарна. А вообще говоря, у Жильберты были совсем другие заботы. Ей предстояло некоторое время покинуть Латур. Она уезжала с дедушкой в его замечательное поместье под Версалем, Сен-Вигор. Мосье Робине пригласил туда большое общество знатных кавалеров и дам, чтобы представить им Жильберту. Позднее он собирался с ней в Париж на одну-две недели. Весело и оживленно рассказывала она Фернану о туалетах, которые готовились для нее. Демонстрировала перед ним жесты придворной дамы, танцевальные па, реверансы и тысячи других премудростей, которые ей предстояло усвоить. Фернан сам провел свои детские годы с отцом при дворе польского короля Станислава в Люнавиле, да и теперь еще отец и сын Жерардены нередко показывались в Версале и Париже. Но Фернан, обуреваемый освободительными идеями Жан-Жака, лишь с трудом подчинялся пустому, хлопотливому этикету, всему стилю придворного общества и парижских салонов с их бездушным острословием, и не раз с горечью потешался над ними. Он считал достойным подражания поступок Жан-Жака, когда тот после представления его нашумевшей оперы «Деревенский колдун» не явился на аудиенцию к Людовику XV, хотя знал, что его гордое отсутствие будет ему стоить твердой ежегодной пенсии. Жильберта не скрывала от Фернана, что не разделяет его неприязнь к придворному обществу и парижским салонам. Она радовалась поездке в Париж и Сен-Вигор. Его обижало, что предстоящая разлука не так глубоко ее волнует, как он того ждал. Она заметила это, и ей захотелось чем-нибудь его порадовать. Фернан рассказывал ей, что Жан-Жак часто сидит на берегу озера под старой ивой и, устремив взор на остров высоких тополей, грезит, размышляет. На густо заросшем острове можно было расположиться так, чтобы видеть Жан-Жака, оставаясь невидимым. Жильберта предложила Фернану спрятаться на острове и в тот час, когда Жан-Жак будет сидеть под своей ивой, устроить ему маленький концерт из песенок и романсов его сочинения. Так и сделали. Они играли и пели дуэты Жан-Жака и народные мелодии. Жильберта исполнила песню, которая звучала по всей Франции, ее можно было услышать и в салоне королевы, и в мансарде модистки, и на крестьянском дворе. «Веселые птицы, влюбленные стаи, услышьте меня! Не пойте в тиши надо мной, пролетая, о радостях дня! Простилась я с милым, простилась с желанным, не встретимся вновь! Он ищет сокровища за океаном, покинул любовь, грозит ему смерть! Не найдет он привета у сумрачных скал, зачем на сокровище нового света он счастье сменял?» Они боялись, как бы Жан-Жак, раздосадованный, не ушел. Никогда нельзя предугадать, как он отнесется к тому, что сделано из любви к нему. Но он сидел, слушал. В следующий раз, придя в замок, он рассказал, что слышал, как на острове чьи-то молодые голоса пели под аккомпанемент лютни. Он не знает, то ли ему все это пригрезилось, то ли на самом деле происходило, так или иначе, это было прекрасно. Фернан и Жильберта не раскрыли своей тайны, держась за руки, они улыбались и были счастливы. Спустя два дня Жильберта уехала в Сен-Вигор.